Глава 12. Мне задали вопросов 50, половина из которых была полнейшей чушью, а другая половина — либо провокационными, либо очевидной неправдой. Я понимал это даже без подсказок Джуна, потому что он отрицал все это с полной уверенностью. Наконец, находящийся в помещении мужчина отложил блокнот с карандашом и заговорил, ввергая меня в откровенный шок. «Итак, господин Джун, к сожалению, опираясь на проведенную нами простейшую проверку, мы вынуждены признать, что вы действительно являетесь попаданцем из другого мира. Конечно же, мы не станем спешить, все же вопрос очень щепетильный, от него зависит ваша жизнь. Поэтому мы проведем еще ряд самых разных тестов в самых различных сферах и надеемся на ваше полное сотрудничество и сообщим вашим родителям о том, что произошло». «Да нет у него родителей», — зло произнес я про себя, с трудом сдержавшись, чтобы не выкрикнуть это вслух. Эти проверяльщики явно специально действовали мне на нервы и всячески испытывали. В целом это даже логично, вот только я не думал, что проверка будет выглядеть именно так. Создавалось впечатление, что, что бы я ни ответил, сказанное мной не имело никакого значения. Или же, возможно, при проверке смотрели на нечто другое, проверяли мою реакцию, отношение к аресту и тому подобное. А сестра Джуна, кстати, так и не появилась. Возможно, ее отсутствие означает, что все случившееся — самый настоящий блеф? Мужчина вышел, и я остался один, на этот раз точно. Джун в очередной раз впал в истеричную панику и орал что-то о том, что нас раскрыли. Можно подумать, в случае нашего провала проблемы грозят только ему. На протяжении нескольких часов я просто сидел, ожидая, когда же проверяющие хоть что-то предпримут. Спустя еще час мой мочевой пузырь уже находился на пределе. Я еле сдерживался, чтобы не встать и не обгадить им какой-нибудь угол, чтобы жизнь медом не казалась. Как вдруг скрипучая дверь раскрылась, неприятно царапая слух. Интересно, они не могут чем-нибудь ее смазать? Или это очередной элемент психологического воздействия? Если последнее, не на того напали. После того, что чужаки сотворили с императором и Российской империей, все здешние давители на нервы могут дружно пилить зубочистки из сакуры в ожидании того, что я испугаюсь и раскалюсь. «Господин Джун, пройдемте за мной», — разнесся по помещению грубый голос. Судя по прошлому разговору и потому, как каждое слово отражалось от стен, я сидел в небольшой, совершенно пустой комнате примерно 3 на 3 метра. Видимо, кроме моего стула, тут и вовсе ничего не было. «А, да, конечно», — робко произнес я. «Только я ничего не вижу. Я специально пошел в сторону от выхода, и если бы меня не взяли под руку, скорее всего, ударился бы об косяк. Хотя прекрасно представлял, где находится дверь, в какую сторону она раскрывается, и куда нужно идти, чтобы точно вписаться в дверной проем. А, и это, ну, я как бы в туалет очень хочу», — продолжил я. «Да, мы помним. Сейчас вас проводят». Меня повели по коридору, не снимая мешка с головы. Потом снова завели в лифт, и мы опять поехали наверх. Движение продолжалось около 10-12 секунд. «Куда уж выше», — подумал я. Как только мы вышли, я сразу же почувствовал изменения. Вокруг находилось много людей, но все они явно ждали не меня. При нашем появлении почти ничего вокруг не изменилось. Люди просто были здесь, работали, суетились. Голоса обсуждали разное. Многое я просто не понимал. При виде меня большинство из них замолкало, скорее всего, понимая, что я здесь лишний и болтать не стоит. Меня провели по коридору, завели в очередное помещение и усадили на очередной стул. «Это не похоже на туалет. Вот твари. Они что, добиваются того, чтоб я обоссался? Хрен им». На этот раз я отчетливо слышал нескольких людей. Теперь никто не скрывался. Трое находились рядом со мной, и еще человек 5 чуть дальше. «Господин Джун, сейчас мы проведем тест на магию. Это не займет много времени», — произнес уже знакомый голос. Как я понял, со мной нарочно разговаривал лишь один человек. «По нашим данным, при прошлой проверке в вашем учебном заведении у вас было 35% от ранга Г», — продолжал он. «Нет», — все так же робко ответил я. «Идиоты. Естественно, это было чуть ли не первым, что я вытряс из трусливой душонки Джуна. Особенно с учетом того, как парень любит закрываться в себе и пропадать в самый ответственный момент. Поправьте меня, если я ошибся. 27 от ранга Д, проговорил я. Как я понял, это было существенно ниже. Наивысший ранг А. И дальше по нисходящей. Мне ничего не ответили. Я услышал лишь шелест бумажных листов, после чего к нам подошел еще один мужчина с артефактом. Как оказалось, это был не металлический лист, как в нашей Академии магии. Ко мне начали подсоединять какие-то провода и проткнули руку, точнее вену, иголкой. Я дернулся, пытаясь изобразить испуг, но мои руки уже крепко удерживали. Пришлось выдохнуть и расслабиться. Все-таки, если все верно, для Джуна такая операция должна быть привычна. Хотя подстраховаться и показать страх не помешает. Процедура заняла с полминуты, хотя мне показалось, что это могло бы закончиться и побыстрее. Наверное, и здесь проверяющие постарались максимально надавить на нервы, чтобы проверить мою реакцию. Конечно, я переживал, что старательно показывал внешне, но слишком сильно не нервничал и не дергался. После завершения процедуры с меня сняли все провода, и люди отошли. Я слышал их переговоры, хотя, судя по всему, не должен был. «Что скажете?» «Есть странность». «Какая?» «Кажется, его ранг стал только ниже». «Хм, интересно. Возможно, это ошибка? Надо ли провести тестирование еще раз?» «В этом нет необходимости. Прибор еще ни разу не ошибался». «Тогда что это все значит?» «Хм». Ко мне снова подошли, сразу двое мужчин, и без разговоров подняли на ноги. И только после этого тот, который взял на себя необходимость общаться со мной, произнес: «Господин Джун, вам придется проследовать за мной. Мы вынуждены провести еще несколько тестов». «Да, конечно. Но что случилось? Скажите, со мной что-то не так?» Я постарался выдать им этакого напуганного простачка. Хотя, попытались бы они пообщаться с настоящим истериком Джуном. Уверен, обоссанными углами точно не обошлось бы. Меня поволокли обратно к лифту. Мы спустились на нижний этаж, после чего вышли на улицу. Я ощутил это по общему звуковому фону и свежему ветру. «Ну а теперь-то куда?» — подумал я, практически теряя терпение, причем во всех смыслах. Теперь помимо туалета к моим потребностям прибавился еще и голод. А это уже чревато негативными последствиями. Я так и треснуть кого-нибудь могу. Мы снова сели в какую-то повозку, точнее магический транспорт, и куда-то поехали. Примерно через 20 минут меня завели в очередное здание. Подниматься пришлось по лестнице. Не знаю, сделали это специально, или же здесь не было лифта, но я находился уже на пределе. После того, как меня завели в очередную комнату, с меня наконец-то сняли мешок, и я болезненно зажмурился. Слишком долго глаза не видели света. Пусть этот свет был и не дневной, а от какой-то лампы, от этого было ничуть не легче. Первые несколько секунд я пытался проморгаться, чтобы начать ориентироваться в пространстве. После того, как мне удалось кое-как разлепить глаза, стоящий передо мной мужчина в черном костюме, который оказался на полголовы выше меня, несмотря на мой немалый рост, начал говорить: «Какое-то время вы побудете нашим гостем. Оставайтесь здесь и никуда не выходите. Ждите дальнейших указаний. Все понятно?» «Ага», — коротко ответил я. «А что все это зн...» Договорить он мне не дал. Просто развернулся и вышел из комнаты. Не очень-то вежливо, знаете ли. А потом я услышал некие механизмы, которые, по всей видимости, запирали дверь. Ну да, не выходить, значит. Ну-ну. Хотя выломать такую дверцу для меня не составило бы труда. Понятное дело, я не собирался творить подобное, тем самым признавая, что я попаданец. Первым же делом я осмотрелся. Я находился в небольшой комнате 3 на 2 метра. Окон не было, свет искусственный. Стены из камня, холодные и прочные. Все, что здесь было, это кровать, на которой лежал матрас, подушка и одеяло. Пустой стол, стул с металлическими ножками. А также то, что первым мне бросилось в глаза. Еще одна дверь помимо входной. Я подошел к ней и потянул на себя. Внутри оказался туалет. Это, конечно, замечательно. А кормить меня здесь собираются? Наконец-то, справив нужду, весь оставшийся день я провел лежа на кровати и глядя в потолок. Входная дверь действительно оказалась заперта. Это я проверил спустя 2 часа безделья. И только ближе к ночи пришел какой-то новый мужик, которого я видел в первый раз, и молча передал мне поднос с едой. В тарелке был холодный, слипшийся рис с кусочками мяса, пара кусков хлеба и стакан воды. «Какое-то не очень тут хорошее отношение к гостям», — с иронией произнес я. «А ты чего ожидал?» — неожиданно оживился Джун. Я уже перестал удивляться тому, как резко он пропадает и так же резко появляется. Может, ему кажется, что над нами тут не так уж сильно издеваются, и он решил добавить? Ну-ну, тело-то его. Жрать и справлять нужду хочется не мне одному. Да ничего, это я так, просто побурчать. Ты лучше скажи, где я оказался? Чем черт не шутит? Вдруг получится разузнать побольше полезной информации, пока парень опять куда-нибудь не пропал. «Без понятия», — обреченным голосом ответил он. «В смысле?» Меня такой ответ точно не устраивал. Весь день я надеялся только на появление Джуна и на то, что узнаю хоть что-то о месте, где мы оказались, и о людях, которые занимаются тут вопросом попаданцев. «Откуда мне знать? Думаешь, я часто оказываюсь в подобных ситуациях? Но это очень серьезные люди. Ты, главное, их не зли и не нарывайся». «Ой-ой». Я вообще-то серьезно сейчас. Если мы выберемся отсюда живыми и в здравом уме, это будет чудом. Думаю, ты преувеличиваешь. Они такие же люди, и так же, как и всех, их можно ввести в заблуждение. К тому же я не собираюсь здесь торчать годами. Ты же помнишь, что я должен вернуться? Так вот, если через пару дней меня не отпустят, начну готовить план побега и ликвидации этих уродов. Не знаю, о какой ликвидации идет речь, но я буду надеяться, что все обойдется. Иначе дорога домой, в школу и вообще в мою прошлую жизнь мне будет закрыта. Останется только в Якудзо податься. В Якудзо? Это что? Скорее не что, а кто? Да это, ну, по сути, самая мощная преступная организация в нашей стране. Целая сеть. Большую ее часть составляют как раз попаданцы, которым удалось избежать пленения вот этими вот парнями, что сегодня таскали нас с мешком на башке. Во главе там стоят очень мощные люди. Но это я так, в шутку. Тебе ни в коем случае нельзя с ними связываться, — настороженно предупредил Джун, явно понимая, что я очень заинтересовался. Там головорезы похлеще этих будут. Здесь хоть какая-то мораль и закон. Там же правит только жестокость. Кто сильнее, тот и прав. Настоящие отморозки. Он меня что, напугать пытается? Это после Ржевского-то и Остяцкого с кучей его тухлых фамильяров. Вслух же я задумчиво сказал. «Преступная организация, говоришь? А может, у них есть выходы в другой мир, так сказать? Если ваши попаданцы способны выживать и существовать, значит, много чего могут». Джун после моих слов явно занервничал и очень сильно. Причем его тревога сказалась и на мне, отчего ладошки вспотели. «Ну что за трус?» Я же просто предположил, а он уже весь съежился. Я поспешил его успокоить, пока он снова не отключился, как вдруг в дверь кто-то невероятно сильно постучал. То есть больше это походило на то, что ее кто-то пытается выломать. Если честно, я даже слегка вздрогнул от неожиданности. Выждав пару секунд, я прокричал: «Входите!» Но никто не вошел. В воздухе вновь воцарилась тишина. Я подошел к двери, чтобы подергать за ручку, но как только я потянулся к ней, в дверь снова грохнули, на этот раз сильнее и интенсивнее, настолько, что заскрипели, не выдерживая петли.